Глава вторая. Красный океан. В жаркий полдень, когда дрожит и плавится от зноя воздух над заросшими сорной травой полями, когда липнет асфальт к подошвам, осматривать явно криминальный труп — это, знаете ли, весьма сомнительное удовольствие. Сама Катя в этом отношении была человеком крайне робким и брезгливым. Однако по роду служебной деятельности, осмотра места происшествий, ДТП, разбойных нападений, ограблений и даже убийств ей было не миновать. Картинка, снятая на натуре, соль любого репортажа, а личные впечатления криминального обозревателя на месте происшествия — 95% успеха любой статьи. Но каждый раз, когда судьба и собственное безрассудное любопытство толкали ее на этот опрометчивый шаг, сердце Кати замирало в груди. А потом тревожно ухало куда-то вниз к спазматически ноющему желудку. И она старалась с самой первой секунды настроить себя на энергично-деловитый лад, отсечь эмоции и... Но это было легко на словах, а на деле-то... Когда они с оператором и сыщиками подъехали на 47-й километр, и оперативники выскочили из машины и через кусты, напролом, заспешили к оврагу, Катя вылезать не торопилась и лишь пугливо вытягивала шею, стараясь и одновременно страшась увидеть жмурика. «Ну, что же ты? Выходи!» Оператор что-то тоже, однако, преувеличенно деловито возился с камерой. «Сейчас. А где он?» «Оно. Тело. Там». И оператор сделал жест, каким в римских амфитеатрах зрители приказывали победителю-гладиатору прикончить раненого противника. И тут Катя внезапно узрела Никиту Колосова, умение начальника отдела убийств уголовного розыска области, неожиданно появляться в тех местах, где его ждут, скажем, ну только лишь через час или вообще к вечеру, изумляло Катю. Ведь Никита с утра был видным, палил по-македонски, или как там это делают они, настоящие профи, по движущейся мишени. А от Видного до Красноглинска, дай Боже, сколько... Но, правда, у Колосова теперь новая машина. Старушка-семерка, с которой он, кажется, сроднился и сросся, отдала концы. И Колосов, подначиваемый приятелями, купил себе на южном рынке подержанную девятку. Зато самого лихого и бандитского вида, черную. Как жужелица, да еще с какими-то пижонистыми подкрылками, которые, согласно дурацкому вкусу автомобильных купцов, должны были слегка облагородить отечественный жигулевский силуэт, придав ему иномарочный шик. Известно, что не место красит человека, тем более не новая, пардон, подержанная тачка. Но с тех пор, как Колосов пересел на нее, Катя стала замечать в нем кое-какие новые черты. Так, на мускулистой и загорелой шее начальника отдела убийств с некоторых пор появилась тонкая серебряная цепочка. А ведь прежде Никита ничем себя не украшал. Но сейчас эта серебряная полоска, видимая в вырезе расстегнутой по случаю жары рубашки, в сочетании с пыльной бандитской девяткой и пистолетной кобурой из желтой телячьей кожи, придавала Колосову дурацкий молодецкий вид, что одновременно позабавило и раздосадовало Катю. Среди ее друзей в крутого до сих пор еще не надоело играть одному лишь драгоценному В.А. Кравченко, ее молодому человеку, личная жизнь с которым... Впрочем, обдумывать свои переживания было несколько неуместно. Однако, так уж легкомысленно она была устроена создателем, прежде чем окончательно выйти из машины и поздороваться с Никитой, Катя успела еще подумать и о том, что с некоторых пор большинство участковых Подмосковья, а также весь прочий младший и средний оперативный состав посетило странное поветрие. Все эти профи начали появляться на службе со скромными серебряными печаточками на безымянных пальцах. Хотя было крайне любопытно, но как она не доискивалась вычислить истоки этой повальной моды, ей так и не удалось. «Ух, и жарко, Катерина Сергеевна! Катя, привет!» Колосов выпалил все эти нескладушки единым духом. «Думал, изжарюсь заживо, а ты? Ты давно здесь?» «С половины одиннадцатого. Мы автобус только закончили осматривать. В Красноглинск все никак не доедем. Этих-то ведь уже задержали?» Катя, хоть она и была рада видеть Колосова, напустила на себя деловой вид. «А, этих? Ладно». Колосов махнул рукой. «Ясное дело, авторазбойники. Не его клиентура. Ими в розыске занимается специальный автотранспортный отдел, начальник и половина личного состава которого пеклись на солнце с самого утра, изыскивая и закрепляя на месте происшествия возможные доказательства по делу. Колосов же к случившемуся с челноками, увы, равнодушен, а к славе коллег ревнив. Как же, у транспортников красивое и громкое задержание дерзкой банды. Тут Кате внезапно пришло на ум, что черная девятка бандитов как две капли, вероятно, похожа на колосовское приобретение. А у начальника отдела убийств повис на шее новый Жорнов, как выражаются в розыске, жмурик, о котором... «Он с автобуса, что ли?» «Дежурный из Красноглинска звонил. Я не въехал поначалу, сообщил только...» Но тут Колосов запнулся. И Катя поняла. Дежурный сказал ему по телефону что-то такое, о чем намеренно умолчали в разговоре с ней. Нечто такое об этом трупе, что заставило Колосова, даже малость не въехавши в ситуацию, всем разом бросить и помчаться, сломя голову из Видного по раскаленной, забитой транспортом дороге сюда, на 47-й километр. Однако, поразмыслив, Катя решила не торопиться и, придав себе крайне степенный и загадочный вид очевидца, как-никак она оказалась тут раньше этого самоуверенного профи, начала обстоятельно рассказывать Колосову о предшествующих страшной находке событиях. Никита, и это тоже было на него не похоже, на этот раз не спешил на место происшествия. Он стоял, терпеливо слушая Катины, сбивчивые. А потом мне сказали: «Вещи, а наша в сумках, а потом челноки?» «Так, ладно». «Пропавший, сбежавший, сгинувший, канувший. Пассажир Ким?» «Так его сосед называл, говоришь, Катерина Сергеевна?» «Корейское имя. Кореец, значит. Говорят, они собак на свадьбах едят, тех, что с синими языками. Чау-чау». Колосов внезапно вскинул на Катю быстрый взор и тут же опустил глаза. А окончание этой нелогичной тирады вообще оказалось неожиданным. «Ты туда не ходи. Лучше посиди со своими телевизионщиками в холодке. Нечего тебе там смотреть». И потому, как он это произнес, Катя поняла, дело очень серьезное. Более того, дрянь дело. И легкомыслие тут уже не то, что неуместно, а даже просто неприлично. Но она не успела его ни о чем спросить. Рядом затормозила старая, вся в пятнах коррозии, прокурорская «Волга». Прибыл прокурор Красноглинска. И через минуту они с Колосовым уже спешили к оврагу, тихо, но горячо что-то на ходу обсуждая. Катя же осталась у машины. Прошло 5 минут. Сейчас, вспоминая в своем родном кабинете пресс-центра все это, Катя думала о том, что в те мгновения в ней, видимо, сработал инстинкт самосохранения, предупреждавший ее: «Не делай этого. Останься здесь. После узнаешь все с чужих слов, и так будет легче, потому что про это лучше услышать, чем увидеть воочию. Увидеть. А еще она подумала, а по спине полз противный липкий холодок. Сколько же, оказывается, крови в человеке? Целое море, безбрежный, красный океан. Подъехала скорая. Видимо, кто-то из сотрудников милиции вызвал ее по рации через дежурного, и она только-только доползла из города. Обычно скорая так безмолвно не прибывает, ни тебе сирены, ни синих мигалок, и вообще она больше походила на похоронные дроги. Медбратья в синих комбинезонах медленно направились туда, куда и все, к оврагу. И только тогда Катя двинулась за ними следом. Оглянулась, ища оператора. Надо же, а он испарился. Наверное, давно уже на месте снимает, а я-то... Уснула, что ли, на ходу? К горбатому, покосившемуся от времени бетонному мосту через овраг можно было подойти по шоссе. Однако, как с удивлением отметила Катя, все официальные лица — сыщики, судмедэксперт, прокурор, следователь и начальник отдела убийств и даже вот эти айболиты в синем — двинулись в обход, вниз по крутому склону, заросшему травой и кустами. Загадка тут же прояснилась. На обочине, в кустах, дежурил один из оперативников. «На мосту и шоссе криминалист работает», — пояснил он Кате. «Просил, чтобы там никто пока не бродил. Спускайтесь, если хотите, вон там. Только осторожно, скользко и крапивы полно». Катя поинтересовалась, отчего это на дороге ни одной машины. Оперативник буркнул, что на повороте перекрыли движение. «А вообще-то здесь сейчас мало кто ездит. Мост совсем недавно починили. А то 2 года все крюк делали», — добавил он. «И вообще нечего им, посторонним, то есть, пялиться тут. И так уж. Чем меньше про это паскудство в городе узнают, тем лучше». Трава на склонах оврага была по пояс. Влажная, несмотря на жару. Сочная. Белые зонтики дудника качались, осыпая Катю душистой пыльцой, когда она раздвигала их руками. На сломанных стеблях выступал густой сок. От влаги, солнца, аромата цветущих трав у нее перехватывало дыхание. А потом она услышала глухое гудение. Точно где-то внизу, в зарослях орешника и черемухи, работал маленький неутомимый мотор. Мухи! Господи ты, боже мой! Такое количество мух Катя видела впервые в жизни. Синие, черные, зеленые с металлическим отливом, крупные, точно слепни. Сытые мухи, падальщики, трупоеды. А потом она увидела, а точнее почувствовала и то, что их привлекло в таком количестве в этот овраг. Эту вырутую в глине талыми водами гигантскую могильную яму. На дне оврага, заросшим мхом и осокой, на этом изумрудно-зеленом фоне четко выделялись темно-багровые пятна, точнее лужи. Маленькая, побольше, еще. В первые секунды Катя, щурясь после слепящего солнца, глаза плохо привыкали к тенистому сумраку. Еще не могла различить, что это, но затем... Огромная лужа крови растеклась по траве, и к запаху зелени, черемухи, земли, глины, нагретой солнцем смолы на стволах уже примешивался тошный смрад, от которого подкашивались ноги, хотя так и подмывало бежать, бежать прочь, без оглядки. Возле кровавых луж работали эксперт из местного ЭКО и один из оперативников, которому следователь, видимо, поручил помочь эксперту собрать образцы травы и почвы. Сейчас, сидя у себя в кабинете, Катя вспоминала их лица. Бледные, напряженные, покрытые испариной. Никогда еще ей не доводилось видеть так явственно, как люди, собрав в кулак всю свою волю, пересиливают себя, чтобы не бросить все это. Эти пропитанные черными, вонючими сгустками клочки мха, катышки глины, которые нужно аккуратно упаковать и опечатать, как вещдок. Горек хлеб милиционера, ох, как горек! А порой он вообще не лезет в горло, застревает комом. Только водка и помогает. Или спирт. Осудить легко тем, кто ничего этого не видел. Но самое жуткое еще ожидало Катю впереди. Кровь — это было лишь начало. Катя увидела Колосова. Он — следователь, судмедэксперт в комбинезоне, прокурор. Все были под мостом, где поперек оврага была уложена неизвестно для какой надобности, вроде для стока вод, хотя они в нее и не попадали. Огромная ржавая труба. Кровавый след на траве вел именно к ней. Катя остановилась на склоне оврага. Туда, вниз, было нельзя, там работали ее коллеги. Колосов и все остальные осматривали нечто, только что извлеченное ими из трубы. И это нечто было полуголым человеческим телом. Только очень странным телом, в котором не хватало самого главного, отчего оно казалось каким-то чудовищным, неестественным обрубком, чем-то искусственным и несуразным. Катя споткнулась о выступающий корень и судорожно ухватилась за куст. Черт, шиповник! Одуряюще ароматный, усеянный восхитительными цветами. Такому место в райском саду, а не в этой яме. Шипы впились в ладонь, но она даже не почувствовала боли, потому что у тела в траве не было головы. От плеч пустота, багровая. Жуткая рана. Когда отчленили голову, кровь хлынула рекой и вытекла до капли. Катя поймала себя на мысли, что ее лицо сейчас, наверное, такое же, как у тех двух, эксперта и опера. Искаженное, еле-еле сдерживаемым отвращением. Этот обезглавленный труп в луже крови просто ужасен, он омерзителен. Но она одернула себя. «Хватит! Прекрати это! Перед тобой изуродованное человеческое тело, и всего каких-то несколько часов назад его обладатель был жив и, быть может, прекрасен, как Аполлон. А теперь он действительно тлен и ужас, прах, предмет осмотра, работы твоих коллег и твоей, кстати говоря, тоже, потому что в этом овраге произошло нечто страшное — убийство и надругательство над человеческим существом. И не обезглавленный мертвец-чудовище, а те или тот, кто это сотворил с ним. Екатерина Сергеевна, про это пока никто не должен знать. Ни одна газета, ни один журнал. Очень на вас надеюсь. Ну, да мы и в прошлом друг друга всегда понимали. Пока дело не прояснится, ни строчки для печати или телевидения. Это сказал начальник красноглинского розыска Жаров. Катя и не заметила, как он подошел. Она торопливо кивнула. «Конечно, как скажете, Григорий Петрович, но я могу сейчас хотя бы для себя послушать выводы патологоанатома». «А он пока никаких выводов и не делает. До вскрытия все откладывает». «А насчет времени совершения, когда все это, весь этот ужас?» «Давность? Более 5 часов. Но его убили не здесь, Екатерина Сергеевна». Жаров мрачно глядел на склон оврага. «Убили наверху, на мосту. Видимо, он приехал с кем-то на машине. Потом труп перенесли сюда. Ну и уже здесь...» Катя прикинула в уме. Давность наступления смерти — 5 часов. Выходит, убивали ранним утром около 19:30, спустя всего каких-то 2 часа после того, как не так далеко отсюда было совершено нападение на автобус с челноками, когда там уже была милиция и... Дежурный передал перечень того, что изъято при обыске у задержанных. Подойдя ближе, она услышала обрывок разговора следователя прокуратуры и прокурора. Значит, у них при себе было два газовых пистолета типа ПМ калибра 9 мм, пистолет ТТ, боеприпасы к нему, а также два неиспользованных газовых патрона, две мобильные радиостанции, две тротиловые шашки, их в багажнике обнаружили, четыре шерстяные маски и комплект полевой военной формы с капитанскими погонами. Но ничего такого, чем бы можно было... Нож? Топор? Их не нашли? Прокурор хмурился. Следователь отрицательно покачал головой, заметил. Нелогично предположить, что они выбросили их, оставив все остальное оружие. В автобусе они стреляли, там мы гильзы нашли на полу. Катя поняла, речь идет о задержанных из черной девятки. Во время личного обыска у них не найдено никаких орудий, которыми можно было бы... Она вытянула шею, осматриваясь, стараясь одновременно не упустить ничего из разговоров, но и не мозолить глаза красноглинскому прокурору. Он мог запросто отправить хоть и ведомственную, но все-таки прессу в освояси, чтобы не мешало расследованию. К Никите сейчас тоже лучше было не соваться. «Ну, так, можно заносить в протокол». Судмедэксперт разогнулся, потирая поясницу. «Наживу радикулит, как пить дать?» «Значит, что здесь у нас?» «У потерпевшего единственная колотая рана, ножевая, по всей видимости, в области сердца. Смерть наступила мгновенно. Били очень точно, профессионально, зная, куда надо бить. Второго удара даже не потребовалось. Далее. Незначительные ссадины и кровоподтеки на спине, плечах и пояснице образовались, видимо, вследствие последующего волочения тела. Примечательно, что перед операцией отчленения потерпевшего раздели до пояса, скорее всего, потому что ворот куртки или рубашки мешал операции. Одежда на месте происшествия не обнаружена, так. Теперь шейный отдел. Тут эксперт снова опустился на колени. Все и здесь сработано опять-таки профессионально. Орудие, которым все это делали, специально приспособлено к такому роду операциям. Не могу категорически утверждать, что это хирургический инструмент, но это что-то с острым, тяжелым и достаточно широким лезвием. Не топор, значит. Катя услышала хрипловатый голос Колосова. «Не топор, Никита Михайлович. Что-то иное. Поверьте, рубленную рану я как-нибудь да отличу. Далее идем. Что еще можно сказать при первичном осмотре? Тело принадлежит лицу мужского пола. Возраст примерно 25-30 лет. Нормальное телосложение, средняя упитанность». На груди татуировка, обратите внимание, какая. На правом предплечье шрам от прививки оспы в форме треугольника. Какие-либо иные шрамы, либо следы хирургических вмешательств отсутствуют. Далее, ногти потерпевшего. Катя слушала уже вполуха. Ее начинало тошнить от запаха крови. А потом все равно ей, пока все это мало что говорило. Взятое для исследования содержимое из-под ногтей потерпевшего, наслоение микрочастиц на его коже, одежде, остатках ее. Она заметила, что и Никита слушает эксперта тоже, хоть и внимательно, однако он присел на корточке возле трупа, выбрав наиболее сухой, незамаранный кровью участок. Все его внимание сейчас было направлено на кроссовки. На ногах убитого. Фирменные, массивные, на очень толстой подошве, перепачканной желтой глиной. По левой подошве он даже легонько постучал. Катя подошла ближе. «Славная обувка, а, Кать, не находишь?» Катю всегда удивляла манера Колосова общаться спиной. Точно у него на затылке имелась запасная пара глаз. Кроссовки как кроссовки. Китайского производства, скорее всего. У них клей слабый. Дешевка. Нет, клей тут не слабый. Хотя, сдается мне, для долгого ношения эти тапочки вроде и не приспособлены. Колосов встал. «Надо бы сегодня все с этим парнем закончить, а?» Он вопросительно глянул на патологоанатома. Тот, в свою очередь, покосился на прокурора и лишь обреченно и устало кивнул. «Эх, начальство, торопите все со вскрытием, а работа и так не в проворот». «Мы, с вашего позволения, поприсутствуем», — сказал ему прокурор. «А во сколько думаете начинать вскрытие?» Катя близко наклонилась к Колосову. Хотя она немного попривыкла, однако зловоние, витавшее во враге, до сих пор вызывало у нее в горле спазмы, и голос ее охрип. «Никита, ты думаешь, это тот челнок с автобуса?» — спросила она. Колосов, точно зачарованный, не сводил взгляда с кроссовок убитого. «У него на груди татуировка — пион. Потом кожный пигмент какой, обрати внимание. А потом...» Хотя ничего пока и не говорит прямо, что это и есть тот пропавший так загадочно тип, но ничего не говорит и об обратном. Словом, я эти кроссовки сначала хочу посмотреть. А в сумках Анаша, говоришь, была? Катя смотрела на него с недоумением. Ей показалось, что Никита, видимо, и вправду пережарился на солнце, ибо, как и в случае с байками о поедании собак на корейской свадьбе, несет уж какую-то явную околесицу. Но...